Глава 10. «Амина, это мой деловой партнер, Альбина», — кашлянув, говорит Рустам. «Рада знакомству». Кивает мне небрежно, а у меня пол под ногами качается. «Какого черта происходит? Зачем эта женщина приперлась в наш дом? Неужели Рустам действительно способен на такое гадкое предательство? Еще и готовить меня заставил для нее!» Пытаюсь уловить хоть какой-то намек в его взгляде, но он тщательно маскируется и избегает смотреть мне в глаза. Но ее взгляд, этот наглый, оценивающий взгляд, сканирует меня, как рентген. «Альбина, проходи в гостиную». Пока гостья осматривается, муж придерживает меня за локоть и шепчет. «Пожалуйста, Амина, без фокусов. Это очень важно для меня. Очень. Будь умной и сильной сегодня. Будь несгибаемой, волевой. Придет время, и я тебе все расскажу». Что он расскажет? Как отнимет у меня ребенка и выгонит вон, чтобы потом жить здесь с этой мымрой губастой? Рустам проводит пальцами по моей щеке и уходит обхаживать свою партнершу. Прямо у меня на глазах. Альбина садится на диван, вальяжно закинув ногу на ногу, и оглядывает комнату с видом хозяйки. Этот жест словно пощечина. Ярость обжигает, но я стараюсь держать лицо. Вспоминаю шепот Рустама. «Будь сильной». В глазах Альбины читается снисходительное любопытство. Она явно наслаждается моей растерянностью. Хочется выкрикнуть все, что накопилось, но я понимаю, что это именно то, чего она ждет. Не дам ей этого удовольствия. Молчание становится оружием. Пусть гадает, что у меня на уме. Рустам сам приносит поднос с чаем и сладостями. Сам! Он ставит его на столик, стараясь не смотреть на меня. Его нервозность выдает его с головой. Наливает чай Альбине, потом мне. «Наслаждайтесь, девушки», — говорит он, натянуто и садится рядом с гостьей, словно охраняя ее. Каждое его движение режет по-живому. «Сволочь! Предатель!» Альбина делает глоток чая и хвалит угощение. «Очень вкусно. Вы умеете готовить, Амина», — говорит она с притворной любезностью. «Стараюсь», — отвечаю я, с трудом сдерживая дрожь в голосе. «А я бизнес-леди. Умею только деньги зарабатывать. И готовят мне слуги». Беседа течет вяло и неестественно. Чувствую себя экспонатом в зоопарке, которого разглядывают с презрительным интересом. Улыбаюсь Альбине, самой фальшивой улыбкой на свете, и спрашиваю. «Расскажите о вашем деловом партнерстве с моим мужем. Мне очень интересно». «Я уговорил Альбину вложиться в строительство торгового центра», — отвечает Рустам вместо нее. «Должно быть, она очень богатая женщина, раз такой человек, как Максудов, перед ней лебезит». «И я не смогла отказать Рустаму», — с улыбкой сообщает змея. «Да уж, денег дала и ноги раздвинула по первому требованию. Внутри все кипит от ярости, но я стараюсь сохранять спокойствие. Мы играем в вежливые беседы, словно ничего не происходит, словно он не предал меня, словно ее здесь не должно быть. И каковы успехи вашего сотрудничества?» Спрашиваю, глядя прямо в глаза Рустаму. «Пусть увидит, что я все знаю, что я понимаю, что происходит. Только дура или слепая поверит в сказку про деловых партнеров». Он отводит взгляд и начинает что-то невнятно рассказывать о перспективах, о прибыли, о важности этого проекта для нашего города. Слова льются, как вода, не касаясь сути. Альбина слушает его с надменной полуулыбкой, словно наслаждается его унижением. Или моим? «А как же семья?» Внезапно спрашиваю я, снова обращаясь к Альбине. «Как муж относится к вашим инвестициям? Или вы свободная женщина?» Альбина медленно ставит чашку на стол. В ее глазах мелькает что-то похожее на презрение. «Это не ваше дело, Амина», — говорит она холодно. «И, думаю, вам стоит больше беспокоиться о своей семье, а не о моей личной жизни. Да, вы правы. Это не мое дело. Пойду подавать ужин. Оставляю любовников наедине и иду к своим кастрюлям, глотая слезы. Как она отбрила меня! Шлюха, сука, ненавижу! Притащилась в дом любовника к его законной жене, еще и хамит! Краем глаза посматриваю за этими двумя и достаю аптечку, нахожу нужный препарат, вскрываю несколько капсул и добавляю сухое содержимое в тушеную баранину. Нет, я не травлю их, хотя, признаться, хотелось бы. Просто хочу сбить с этой партнерши спесь, опозорить ее перед Рустамом хочу. Без фокусов, милый, ты ведь знаешь, что я так не могу. Я обязана защищаться. Ужин подан, сообщаю с улыбочкой. Рустам, где можно помыть руки? Интересуется шалава. Пойдем, я провожу. Они уходят, и я замечаю телефон Максудова, который он оставил на диване. Он только что показывал что-то своей партнершей и забыл его заблокировать. Хватаю смартфон, пока экран не погас, и начинаю шерстить мессенджер. Любовную переписку нахожу почти сразу же. Не любовную даже, а интимную. Она шлет ему свои оголенные части тела, он пишет в ответ, как и куда бы ей вставил. Меня начинает мутить, пальцы слабеют, и я выпускаю из рук гаджет. Это просто отвратительно. Теперь я точно знаю, что они не партнеры, а самые настоящие любовники. Это она звонила ему из-за границы. Это ей он обещал крикнуть мне 3 раза в лицо, что разводится. Это ее он уверял в том, что ему нужна только моя матка. Возвращаются голубки, усаживаются за стол. Я ненадолго отхожу в ванную, чтобы там навести порядок. Во время ужина Альбина ест с аппетитом и даже нахваливает мои кулинарные способности. Ей лестно, что законная жена готовила для нее еду. Она прям кайфует от этого. Рустам тоже уплетает за обе щеки, стараясь не смотреть на меня. Я тоже не хочу его видеть больше. Мерзавец, подонок! Поэтому не отрываю глаз от Альбины, ожидая развязки. И вот через несколько минут ее лицо начинает краснеть, на лбу выступает пот, она хватается за живот и стонет. «Что с тобой, Альба?» — взволнованно спрашивает Рустам. «Не знаю!» — хрипит она. «Живот скрутило!» Она пулей вылетает из-за стола и скрывается в ванной комнате. Рустам смотрит на меня с подозрением. «Что ты ей подсыпала?» — шепчет он зло. «Ничего!» — невинно хлопаю глазами. Просто немного перца чили. Может, у нее аллергия? Он не верит, но ничего не говорит. Сидит, как на иголках, прислушиваясь к звукам из ванной. «Рустам, здесь нет туалетной бумаги!» — кричит шлюха. «Там кувшин с водой стоит», — отвечает ей Рус. «В нем нет воды! А! Что ж мне теперь делать?» Муж злобно смотрит на меня, а я пожимаю плечами. «Иди, принеси ей бумагу!» рыкает он. «Так и знал, что ты что-нибудь выкинешь. Опозоришь меня, ненормальная. Попросил же потерпеть один вечер, но нет, ты все испортила». Подхожу к мужу, разматывая на ходу рулон. «Вот иди сам и подотри грязную задницу своей богатой шлюхи. Вешаю ему на шею ожерелье из туалетной бумаги. А я ухожу от тебя и подаю на развод. Ищи другую дуру, которая будет терпеть твои измены и рожать тебе наследников. Мы больше не семья, Рустам».